Слава богу, одной тревогой на душе меньше. Потихоньку вокруг меня собирались мои работники. Поздравляли с приездом. Поскольку подарков я никому не привез, щедро раздал серебро. Пусть каждый себе купит подарок по вкусу. Настенька с крыльца позвала отобедать. Мы с Сидором поднялись в дом, уселись за стол, поесть толком и не дали. «Расскажи, как съездилось, что видал?» Как мог подробнее, я рассказал о Франции, описал короля, его дворец, лечение наследника. Все слушали, открыв рты, засыпая меня вопросами. О пленении шведами и побеге из тюрьмы я благоразумно умолчал. Все-таки пообедать удалось, хотя обед значительно растянулся. К тому времени согрелась банька, позвали мыться. Пошли вдвоем с Сидором. Он знатно веничком обхаживает. В баньке было хорошо натоплено, я начал потеть уже в предбаннике. В парной Сидор плеснул на раскаленный камни кваску, зашипело, и нас обдало раскаленным парком с хлебным духом. Я расположился на полке, Сидор начал потихоньку водить дубовым веничком надо мной, слегка пошлепывая по спине, а затем полил водичкой, прошелся банной рукавичкой. Денег бил все сильнее и сильнее, пока я не взмолился. «Хватит, Сидор! Шведы не погубили, так ты жизни лишишь!» Сидор окатил меня водой, и мы вышли передохнуть. «Ну, хозяин, что там у тебя со шведами случилось? Я же понял за столом, что ты не все рассказал». Я знал, что через Сидора ничего лишнего никто не узнает. Пересказал ему всю нашу эпопею с пленением, побегом из тюрьмы и боем с преследователями. Сидор внимательно выслушал, одобрил все мои действия. «Я же говорил, тебе надо воеводой быть, а ты в лекари подался». «По этому поводу надо пивка попить. С ледника принесли жбан». Мы выпили холодного свежего пива и снова пошли париться. Теперь я поохаживал Сидор веником, но он оказался крепче и все приговаривал: «Поддай жару, бей сильнее». Наконец мы устали, тела стали красными, от щек можно было прикуривать. Снова посидели в предбаннике, остыли, попили пиво. Неожиданно я захмелел. Видно, сказалась дорожная усталость, а дома накатило расслабление. Где бы я ни был, как бы хорошо меня ни встречали, но дома лучше всего, даже воздух другой. В спальне с Анастасией я спокойно полежал, пока она пересказывала все домашние новости. А затем мы занялись Камасутрой. Проснулся я уже почти в полдень. Челядь и домашние ходили на цыпочках, разговаривали шепотом. Хорошо дома. Только тот, кто уезжает надолго, может это оценить. Перекусил вдвоем с Анастасией. Она не сводила с меня восторженно сияющих глаз. Все время болтала о мелких домашних делах. После обеда решил посетить на воске с Потапом все мои заведения. На удивление, все шло налаженным ходом. Моего вмешательства не требовалось. На следующий день решил с Настенькой и Мишенькой выехать в город. Развеяться, посетить торг, прикупить подарки. Долго мы ходили по торгу. Я выбрал Настеньке дорогое платье по французской моде, что видел в Париже. Настя сначала отговаривала от дорогой покупки, но по ее глазам и зарумянившимся щекам я догадался, что подарок пришелся ей по вкусу. Мише выбрали у оружейника небольшой нож в богато украшенных ножнах. Здесь это не оружие, а приспособление. Отрезать и ломать мясо на столе, какие-то другие мелкие надобности. Для серьезных дел ножи в ходу были другие, с толстым обухом, длинным лезвием, мощной рукояткой, в простых и прочных ножнах. Миша всю обратную дорогу радостно вертел нож в руках. Вечером после ужина я отправился в свой кабинет. Надо было поразмышлять, куда пристроить деньги, полученные от французского короля. Сумма в 100 золотых ливров была солидной, и вложить ее требовалось с умом. Никто из домашних мне не мешал. Даже Настя не заходила в кабинет. Она знала, что если я там сижу, трогать и отвлекать меня не надо. Я занят серьезным делом. Мысли были купить готовое или построить свое серьезное производство. Вопрос какое? Мебельное. Так здесь делают мебель из деревянного массива сами. С привозной мебелью из Италии или из Франции мне не потягаться. Корабельную? Так я и в кораблях, и в строительстве ничего не понимаю. Может, попробовать железообработку? Станков хороших нет. Те, что есть, немецкие да английские, примитивные и дороги. Я долго перебирал в уме различные производства, но никак не мог найти верное решение. Решил съездить к Федору, дьяку разбойного приказа. Может, он что присоветует? Собрался, сел в вазок и поехал, наслаждаясь теплыми еще осенними деньками. Федор оказался на месте. Стража без вопросов пропустила, меня уже хорошо знали. Дьяк был слегка пьян и весел. — Заходи, гость, дорогой. Давно я тебя не видел, слышал. Ты во Франции путешествовал, с королем встречался. Было дело, Федя. Из-за того и к тебе приехал. Вопрос один обдумать надо. Я вытащил из сумки бутылку водки и поставил на стол. Федор пить не стал, хотя водке обрадовался, припрятал бутылку. Ну, расскажи для начала, как съездил. Я вкратце пересказал свою французскую поездку. Не забыл упомянуть шведский пленный побег. Федор почмокал губами. То, что убег-то, хорошо, иначе и следов от тебя не осталось бы. Но плохо, что подорожное осталось у них. Как бы жалоб от свеев не было. Так о чем помозговать хотел? Хочу я, Федя, дело какое серьезно наладить. Готовое или прикупить, свое ли открыть, не посоветуешь ли еще чего хорошего? Федор не думал ни секунды. Есть хорошее дело. А мы сейчас этим занимаемся. В трактире на Маховой по пьяному делу убили заводчика Деревянкина. У него хорошее дело, ткацкая фабрика. Осталась вдова с детьми. Фабрику продавать, наверное, будет. Посети, поговори. Может, что у вас и сладится? Федя, да я ж никогда тканями не занимался. Понятия не имею, как это делаться, да и избывать как. Ох-хо-хо, вроде ты и мужик хваткий, да видно не во всем. Оставишь старого управляющего на первых порах. Сам в дело вникнешь постепенно, со сбытом. Государь новую одежду для войска закупать будет. Так ты подсуетись, узнай, какая ткань будет нужна, цвет, а ежели пошить возьмешься, так совсем хорошо будет. Я посидел, переваривая услышанное, обдумывал со всех сторон. А что, пожалуй, стоит попробовать. Ну, где живет вдова? Если ты на воске, давай покажу. Ехать было далековато, на другой конец Москвы. На мощеной улице стояли крепкие дома. Видно было, что жили там не бедные люди. На стук в ворота вышел угрюмый дядька. Пробурчал, что хозяина нет и не будет. Да мы к вдове. Холоп отступил в сторону, и мы прошли в дом. Убитая горем хозяйка усадила нас на лавку, поднесла по ковшу пива по обычаю. Разговор начал Федор. Злодейство мы в разбойном приказе ведем, убивца сыщем. Но сейчас приехали по другому делу. не хочешь ли фабрику ткацкую уважаемому человеку продать? Сама-то вряд ли сможешь с ней управиться. — Сама не знаю, что делать. Можно и продать.